Глава 36. Богдан. Я не мог понять, почему это случилось. Марьяна лежит в больнице, не приходя в сознание. На нее было совершено нападение. Мое состояние напоминает кошмар. Я словно задыхаюсь в ледяной воде под толстым слоем льда. Воздух кончается. А я ничего не могу поделать. Я не смог сберечь Марьяну. Лучше бы остался с ней. Сомневался же, стоит ехать на похороны или нет. Так вот, не стоило. Нужно было остаться. Несусь в больницу, на бегу узнаю, где лежит Марьяна, распахиваю дверь палаты настежь. Замечаю, как Виталий наклоняется к безвольным рукам Марьяны, лежащим поверх одеяла. «Малыш, ты обязательно поправишься», – бодрым голосом заявляет этот Боров. «Мне хочется разбить его голову об стену и заставить сожрать свое обращение «малыш». Виталий все еще считается мужем Марьяны, но это ненадолго, клянусь». Закрываю дверь нарочно громко. Виталий оборачивается, приподнимая соломенные брови в знак удивления. «Богдан? Не ожидал увидеть тебя у постели моей жены». «Мы говорим о матери моего сына», — раздраженно говорю я. «Разумеется, я появлюсь». Подступаю ближе к кровати. У Марьяны бледное лицо, губы плотно сомкнуты в тонкую безжизненную линию. У нее разбита нижняя губа, голова забинтована. Я перехватил врача в коридоре и справился о состоянии Марьяны. Она еще не приходила в сознание. Сотрясение, кровоизлияние в мозг. Такой вердикт врачей. Прогнозы? В задницу. Марьяна выкарабкается. Поправится. Тем более я планирую перевести Марьяну в хорошую клинику. Там ей обеспечат должный уход. «Врачи говорят, что она поправится», — бубнит над моим ухом Виталий. «Меня раздражает его присутствие. Мне нужно сделать и сказать так много, дотронуться до нежной кожи, вдохнуть запах волос и шепнуть несколько слов. Уверен, что Марьяна все слышит. Я хочу, чтобы она слышала и помнила мой голос, а не голос этого жердяя, не ценящего ее. Я бы ни за что не подложил Марьяну под другого мужчину. Но для Виталия его утлый бизнес и амбиции ценнее Марьяны. Уверен, что он не любит ее и никогда не любил. Она обязательно поправится», — говорю Виталию. «Почему Марьяна лежит в обычной больнице?» «Что?» Недоумевает Виталий. Он застывает крупной белой кляксой возле кровати. «Ладно, время вежливости прошло. Я сдвигаю его в сторону, давя напором, и склоняюсь над Марьяной, целуя ее в щеку. Слышу тяжелый вздох Виталия. В следующее же мгновение мне на плечо ложится его ладонь, крупная, но мягкая. «Вообще-то она моя жена», — заявляет Виталий. Я резко оборачиваюсь, едва сдерживаюсь, чтобы не залепить ему хук прямо здесь. Сбиваю его ладонь, резко наступая вперед. «Я в курсе. И что с того?» «Да ничего. Кроме того, что она моя законная жена. Не стоит распускать руки при мне». «Да?» — ухмыляюсь, склонив голову на бок. «А как насчет «не при тебе», а?» «Ты сам подложил ее под меня. И знаешь, ей хорошо подо мной. Уверен, с тобой она не испытывала и сотой доли того, что даю ей я. И дело не только в сексе. Она моя женщина, с самого первого дня и до сих пор, а ты просто ошибка, которую легко исправить или устранить». Взгляд Виталия леденеет, он начинает дышать чаще и поверхностнее. Он меня дико раздражает, я ожидаю, что он вот-вот начнет шумно хрипеть. «Не так быстро, Богдан, развод невозможен». «Сейчас невозможен», уточняю я, «но как только Марьяна придет в себя...» «Ты ничего не решаешь, абсолютно, ты ей никто», – бравирует Виталий, – «а я ее муж. Решаю я и мои деньги, и ты захлопнешь свой рот прямо сейчас, если не хочешь, чтобы тебя уже завтра сожрали с потрохами кредиторы». Виталий плотно смыкает челюсти. «Ты... я... еще что-то? Выйди». Виталий отступает к двери, но, уцепившись пальцами за ручку, внезапно поворачивается и бросает напоследок. «Соблюди дистанцию хотя бы для приличия. Ты хотел продать мне свою жену, не тебе указывать мне на правила приличного поведения». «Продать?» — хмыкает Виталий. «Не вижу на ней ценника». «И не увидишь. Она не продается». Виталий хмурится, не улавливая смысл моих слов. «Мы еще вернемся к этому разговору», — говорит, будто он хозяин положения, а не я. Виталий тешит свое эго, пусть тешит. У него осталось не так много времени, чтобы чувствовать себя королем положения. Откровенно говоря, при взгляде на него хочется сказать только одно. «А король-то голый?» «К черту, все к черту». Едва за Виталием закрывается дверь, я подтаскиваю кресло близко к кровати и прикладываю голову к груди Марьяны. Мне жизненно важно услышать, что ее сердце бьется. Показания и звуки медицинских приборов мне ни о чем не говорят. Я должен услышать это сам. И я слышу едва ощутимое биение где-то внутри. Меня пронизывает чувством глобального облегчения, прислушиваясь к этим мерным звукам. Мое сердце замедляет свой темп, подстраиваясь. Я чувствую себя виноватым, зачем рванул на эти похороны, к людям, которые значат для меня ничтожно мало и кажутся чужими, только для того, чтобы соблюсти приличие? Да, отдал должное памяти приемной семье, но потерял гораздо более важное. Сразу же обрываю себя, и еще не потерял. Но если бы я не уехал, если бы забрал Марьяну в тот же день и не играл в обиженного судьбой, все было совершенно иначе. Чувство вины обгладывает меня, сжирает не по кусочку, а перекусывает напополам, заставляя истекать бессилием. Я не люблю чувствовать себя таким, неспособным изменить хоть что-то. Единственное, что я могу, это перевести Марьяну в хорошую клинику под наблюдение квалифицированного медицинского персонала. Нужно лишь сломить сопротивление Виталия, но я не замечаю в нем сильного рвения. «Крошка, ты справишься». Голос звучит тихо, говорить шепотом получается само собой, как будто боишься спугнуть и прислушиваешься к едва слышному звуку дыхания. «Наверное, ты бы хотела увидеть Макса, привести его?» Марьяна не отвечает, молчит. «Конечно, она хотела бы его увидеть. Марьяна любит нашего сына и готова ради него на любые жертвы. Я обязательно загляну к тебе, слышишь?» Я сжимаю безвольные пальцы Марьяны и наклоняюсь, целуя ее губы. Покидаю палату. Виталий стоит в отдалении и беседует с врачом. Подхожу к ним, улавливая отрывок разговора. Кажется, Виталий справляется. Можно ли перевозить Марьяну в другую клинику? «Надо поговорить», — говорю Виталию. «Срочно». «Хорошо». С легким вздохом раздражения соглашается он и обращается к врачу. «Николай Алексеевич, я вынужден отойти. Поговорим с вами позднее». Дожидаюсь, когда врач отойдет. «Пройдемся?» – предлагает Виталий. «Лучше поговорить не в стенах больницы», – соглашаюсь я. Присутствие Виталия меня раздражает неимоверно сильно, но сейчас мне придется иметь с ним дело хотя бы для того, чтобы увидеть своего сына. Мы выходим из здания больницы, пальцы сами тянутся к карману джинсов, чтобы вытащить сигаретную пачку, но рука замирает на полпути. Я удивлен тем, что к зданию больницы приближается Аня. Ее я точно никак не ожидал здесь увидеть.